Глава десятая. Грозный везде грозный. Капитан Грозного Ступин Игорь Иванович получил приказ выступить в поход и достигнуть определенной точки в Тихом океане 2 мая. Лодка в этот момент находилась у восточного побережья острова Врангеля в Восточно-Сибирском море. Участвуя в поисках чужой субмарины и получив распоряжение главкома ВМФ, направилась в Тихий океан на максимально возможной скорости без захода в северные и дальневосточные порты России. На преодоление 8000 километров ей дали всего 4,5 суток, что вполне могло послужить основанием для внесения подводного вояжа в Книгу рекордов Гиннесса. Вот только объявлять о походе моряки не имели права, поскольку он готовился в условиях высшей степени секретности. Ступину доверили управление Грозным после того, как его прежнего капитана Брайдера перевели на другую субмарину, причем не военную, а исследовательскую, только месяц назад прошедшую ходовые испытания. Лишь недавно Ступин узнал, что эта подлодка принадлежит НТ-центру ФСБ и занимается секретными изысканиями в морях по всему земному шару. Что это за исследования, моряки вслух не говорили, но Ступин догадывался о деятельности НТ-центра, полагая, что подводники Федеральной службы безопасности занимаются тем же, чем и моряки надводных кораблей, то есть изучением НПО. Уже после того, как Грозный покинул прежнее местонахождение у края ледяного поля, накрывающего север Восточно-Сибирского моря, на втором сеансе связи Ступину сообщили, что он должен делать по прибытии в указанный район океана. Во-первых, связаться с подлодкой Брайдера Десной, во-вторых, найти субмарину Камчатку и вместе с ними решить проблему молчания изделия 101 автономной глубоководной станции «Утес» с атомными торпедами «Статус-6». Грозный оправдал вложенные в него средства. Большую часть пути он шел под водой со скоростью в 50 узлов. Поднимались на поверхность дважды при проходе Берингового пролива, контролируемого американским флотом, и перед Алеутскими островами, отграничивающими Берингово море от океана. Узнали о появлении американской эскадры в районе АГС и о том, что Десна уже достигла места назначения и начала обследование дна. Ступин посвящался с двигателистами, старпомом и бортинженерами лодки, отвечающими за режимы работы атомного реактора и всех механизмов хода, и приказал всплыть с 300-метровой глубины до 100 метров и еще больше увеличить скорость. В результате Грозный добрался в нужный район океана всего за 85 часов, то есть почти на сутки раньше, чем рассчитывали в штабе флота. На связь с Москвой удалось выйти только со второй попытки. В квадрате с указанными координатами действительно ходили кругами американские военные корабли. Пришлось искать район, свободный от конкурентов, ждать спутник и только потом всплывать. Новостей по-прежнему было мало. Десна дважды докладывала о своих действиях под водой, после чего замолчала. В Тихий океан вслед за Грозным был отправлен Крым, субмарина проекта 941 «Борей», но ей требовалось больше времени на преодоление того же пути, который проделал Грозный, и ждать ее стоило не раньше, чем через сутки. Ни АГС «Утес», ни Камчатка по-прежнему не подавали сигналов, и судьба их оставалась неизвестной. «Боевая тревога», — объявил Ступин мягким интеллигентным голосом. С виду уступчивый, приветливый и деликатный, он выглядел скромным бухгалтером небольшой компании. Но о его решительности и смелости ходили легенды. Он дважды побывал в серьезных переделках в Средиземном море у берегов Сирии, на одном из первых ясеней предотвратил конфликт с английским корветом, и его не зря назначили командиром «Грозы океанов», «Зверя из глубины», истребителя подлодок, субмарины 5-го поколения «Грозный». Суета в центральном посту лодки, последовавшая вслед за приказом, длилась недолго. Командиры подразделения отрапортовали о готовности к боевой работе, и Ступин отдал очередную команду. Погружение на 500, поиск. Грозный бесшумно пошел в глубину. 130-метровая махина, набитая современным электронным оборудованием и оружием до предела, способная в одиночку потопить флот противника в количестве 24 боевых кораблей. Замерли на полукилометровой глубине, насторожив систему обзора и контроля водной толщи. Чувствительность гидролокаторов, тепловизоров и микроволновых радаров субмарины была такова, что она слышала не только лодки противника на дальности в 3-4 мили, но и скольжение пловца-диверсанта в радиусе 5 кабельтовых. Однако прошла минута, 5-10, никаких подозрительных звуков снаружи не доносилось, корабли американцев находились по меньшей мере в 20 милях от этого места, и Ступин отдал приказ следовать к точке установки изделия 101. Управлял движением атомохода мощный компьютер, и ориентация не заняла много времени. Грозный дал малый ход и на скорости в 5 узлов устремился к подводной горной гряде, под одним из вздутий которой должен был прятаться утес, один из элементов гарантированного ответного ядерного удара системы «Периметр». Через час достигли расчетного района. «Погружение на 1000», — скомандовал Ступин. Субмарина упала в полный мрак, продолжая оставаться массивной, бесшумной, геометрически совершенной горой. «Дифферент 5 на нос, малый вперед». Нос лодки, представляющий по сути комплекс гидроконтроля и обзора, чуть наклонился, позволяя телекамерам корабля, работающим в инфракрасном диапазоне, замечать малейшие тепловые источники. «К нам что-то приближается», — доложил начальник группы гидроконтроля. «Стоп, машина», — отреагировал Ступин. Грозный по инерции проплыл 100 метров, остановился. «Прожектора выключить». Лодку обняла темнота. «Дроны». Через несколько секунд кормовой торпедный аппарат по очереди выстрелил двумя беспилотниками. На экранах операторов появились синеватые ситуативные окна связи с видеокамерами дронов. Одно из них перечеркнуло темная струя, исчезнувшая во мраке за несколько мгновений. «Это еще что за привидение?» — не выдержал старпом Баринов, стоя перед панелью контроля. «Командир, давайте догоним». «Отставить», — оборвал его Ступин. «Продолжаем поиск, не отвлекаться». Грозный снова включил водометы, заменявшие ему грибные винты, и практически беззвучно двинулся к расселине между донными буграми, где должен был лежать, вцепившись в грунт якорями, российский утес с атомными торпедами. Однако утеса в точке установки не оказалось. Ни сонары лодки, ни системы датчиков его не обнаружили. Дно океана было ровным и гладким, ребра скальных выступов были сглажены иловыми отложениями, и лишь глубокая борозда, тянувшаяся по дну ущелья, говорила о том, что модули АГС, возможно, уволокли из постамента неведомые гиганты. По распоряжению капитана Грозный пошел кругами диаметром от 500 метров и больше, охватывая зоной поиска все большую площадь дна. Удалились от места установки утеса на 5 километров. Внезапно зажегся транспарант «Внимание!». Гидролокатор засек движущийся объект на глубине 400 метров выше, чем находилась в данный момент субмарина. Тихие голоса офицеров дробью нарушили тишину поста. «Вижу цель. Траверс на 3 часа 10. Дальность 18 кабельтовых. Масса 7800. Скорость 8 направляется в нашу сторону». «Лодка», — сказал Баринов. «На режим», — отдал приказ Ступин. «Слушать. Идентификация». «Подводная лодка класса «Вирджиния», — доложил компьютер. «Курс 0-111. Сохраняя скорость, пройдет мимо на расстоянии 3 кабельтовых». «Лево руля». Грозный начал менять вектор движения, удаляясь от неизвестной подлодки. Но американская субмарина вдруг развернулась носом в его сторону и увеличила скорость. Стало ясно, что она тоже заметила противника и желает с ним познакомиться. «Полный вперед!» Грозный начал разгоняться. «Не лучше ли потопить этого болвана?» — проворчал старпом. Ступин не ответил. Не решив главную задачу, он не хотел рисковать, начиная подводный бой. Корабли американской эскадры могли засечь координаты взрывов торпед и начать охоту за лодкой, что повлекло бы за собой срыв покрова секретности с операцией поиска. Американская субмарина, установив скорость российской лодки, тоже увеличила скорость, но ее капитан, осознав, что не догонит объект, не стал колебаться и отдал приказ ликвидировать неизвестную подлодку, подкравшуюся, по его мнению, к походному ордеру американской эскадры. К Грозному стремительно понеслись две торпеды, набирая скорость в 60 узлов. Конечно, зверь из глубины мог попытаться уйти от них, так как был способен форсированно разгоняться до скорости в 75 узлов, то есть более 130 км в час. Но Ступин на этот раз не стал отступать. «Кормовые 3-4, физиками залп!» Грозный, не останавливаясь, выстрелил 4 антиторпеды, устремившиеся к чужим торпедам хищной стаей. Названные создателями совершенно мирно физиками, на борту Грозного находились новые дуэльные торпеды «Физик-2». Эти скоростные подводные ракеты бесшумно разгонялись до скорости в 100 узлов и могли уничтожить любую торпеду любого противника, в том числе новейшие американские торпеды 5-го поколения «Cloud Mark 48 Mod 9 Spiral». А в глубине океана раздались 4 гулких бум. Ударная волна догнала Грозный, и его 4-жды качнуло сбоку на бок. «Цели уничтожены», — отчитались операторы. «Готовность кормовых 1-го и 2-го». «Есть готовность». Потекли секунды, оставляя в ушах смертельное тиканье. Субмарина, выпустившая торпеды, щупала толщу воды лучами сонаров и прожекторов, пытаясь дознаться, удачной была атака или нет. Грозный мог легко потопить ее, пустив всего 2 шквала. Увернуться чужая лодка не смогла бы. Расстояние, разделявшее лодки, не превышало 1,5 километра. Но Ступин не жаждал крови, зная, что конфликт может разгореться нешуточный. Во-вторых, взрыв торпед мог повредить реактор американской субмарины, и неизбежный атомный взрыв вполне мог задеть и российскую подлодку. А вот капитана американской лодки такие размышления не остановили. Точнее, он вряд ли вообще умел размышлять. Субмарина снова выплюнула торпеды, погнавшиеся за Грозным, как две гончие за медведем. «Кормовые», — начал Ступин. Однако стрельба физикам не понадобилась. В сотни метров от лодки сгустилась тень, превращаясь в гигантского жидкого массивного змея. Грозный качнуло с носа на корму. Змей протек мимо, устремляясь к американской субмарине, наткнулся на торпеды. Одна из них взорвалась, причем как-то слабо, словно у нее отсырел порох, вторая — нет. Но взрыв никак не подействовал на текучую живую струю. Во всяком случае, она не остановилась, лишь вдоль всего ее хребта просияла цепочка тусклых желтых огоньков. Достигнув лодки, преследовавшей российскую субмарину, струя проглотила ее, как кит, рыбешку и бесследно растворилась в океанской бездне. Экраны гидролокаторов и ситуационного обзора очистились от мути. «Ё-моё!» — пробормотал Старпом. Головы операторов повернулись к Ступину. «Стоп, машина!» — выдохнул он.